Ты когда-нибудь участвовала в совещаниях между антиаурией, между вами и представителями галактического сообщества? Косвенным образом, да, улыбнувшись, ответила Лаела. Это как? Заинтересовался Денис. Ну, я все-таки дочь уважаемого высокопоставленного политика. Я часто сопровождала отца, когда он вылетал на встречи к представителям других миров. Меня прежде всего интересуют те межпланетарные контакты, когда решались вопросы, относящиеся к галактическим договорам. За последние несколько лет таких встреч было 4, последняя около 1,5 года назад. Как ты, наверное, уже знаешь, директория — это, по сути, генеральская верхушка. В состав этой самой директории входят 10 генералов-политиков. Они коллегиально решают все вопросы государственного управления. Если все они согласны по поводу того или иного вопроса, то значит, что он уже решен и утвержден. В тех случаях, когда всплывают те или иные разногласия, они открыто голосуют, и решение принимается большинством. Я бы хотел... Не спеши, давай по порядку. На первые 3 встречи вылетала директория в полном составе. Там обсуждались всевозможные торговые проекты. На последнюю встречу направили только моего отца. Он не член директории и поэтому не имеет юридического права подписывать галактические договоры. Ты хочешь сказать, что последняя встреча оказалась бесперспективной? Директория уклонилась от этой поездки, потому что на ней нужно было определиться по целому ряду важнейших политических вопросов. Например, в частности, ввести полный запрет на оккупацию нейтральных чужих миров. Директория отказалась подписывать. Нет, на словах все они только за, но подписи под договором пока нет. На той встрече они попросили отца зачитать меморандум, который ему вручили члены директории, где говорится о том, что одинокая царственная звезда полностью одобряет неприкосновенность суверенитета всех известных в нашей галактике миров, но пока просит отложить окончательное решение этого вопроса, так как его надо ратифицировать представителям всех миров. А они не могут сейчас присутствовать на этом совещании вследствие того, что на планете произошла экологическая катастрофа. Вследствие этого они просят созвать повторный форум в ближайшие 2-3 года. Экологическая катастрофа — это очередной обман. Конечно, обман. Весь этот маневр со срывом принятия главного документа галактики — это не что иное, как хорошо спланированная акция. И твой отец знал об этом. Он сразу понял всю эту игру. Ему очень не хотелось выполнять приказ директории. Как развивались события дальше? Около 2 месяцев назад наша планета получила повторное приглашение на совещание, чтобы наконец-то разрешить все эти щепетильные вопросы. Но директория отклонила это приглашение, сославшись на то, что срок ее полномочий уже истекает, так что они теперь могут явиться на эту встречу только после проведения легитимных выборов. А когда будут выборы? Все говорят, что очень скоро, но люди, приближенные к высшей власти, знают, что это случится только после вторжения на Землю. Хитро, задумчиво почесал подбородок Скворцов. Это высшая политика. По-другому, это политическое мошенничество. Согласна. Значит, сейчас ваша планета имеет право на нас напасть. Просто оккупировать Землю директория не решится никогда. Нужен повод, чтобы это получилось в рамках галактических законов. Самооборона, мрачно произнес Денис. Вероятнее всего, пока наша планета официально не подписала договор о мире и дружбе, она имеет право на сохранение собственного суверенитета. Ты не поверишь, а ведь я еще, находясь на Земле, предугадал подобное развитие событий. Не может быть, удивилась Лаела. Все известные мне факты говорили за это. Направляясь сюда, я рассчитывал выйти на связь с галактическим сообществом. Мне кажется, это верный способ спасти наши цивилизации. «Как ты себе это представляешь?» — задумалась Лаела. «Я думаю, что ты мне поможешь». «Каким образом? Есть 2 варианта, чтобы обратиться за помощью к другим мирам. Во-первых, это непосредственная встреча. Даже если мы украдем один из звездолетов, чтобы долететь до ближайшей обитаемой планеты, нам потребуется примерно 5 месяцев. Война может начаться в ближайшие дни, поэтому этот вариант автоматически отпадает. Во-вторых, существует так называемая межпланетарная компьютерная селекторная связь, но этот главный федеральный компьютер находится в хорошо охраняемых подвалах дворца директории. Туда невозможно проникнуть. Это целый подземный лабиринт, охраняемый личной гвардией генеральской верхушки. А ну-ка, расскажи мне все, что ты знаешь об этом подвале. Складывалось впечатление, что космодром антиауритов тянется до самого горизонта. На самом деле это был оптический обман. Бетонная махина раскинулась во все стороны на десятки километров. Андрей попробовал пересчитать находящиеся здесь звездолеты, но вскоре бросил эту затею. На стартовых площадках стояло несколько сотен космических аппаратов. Но по периметру космодрома располагалось великое множество громадных терминалов. Сколько там находилось машин, предугадать было крайне трудно. «Теперь понятно, почему антиауриты так скверно живут и вечно недоедают», — пробормотал он. Кира восхищенно оглядывалась по сторонам. Пока на них никто не обращал внимания, мимо проходили стайки астронавтов в блестящих серебристых комбинезонах. Технический персонал суетливо готовил к старту очередную партию звездолетов. Было очень жарко, хотелось пить, но Андрей с Кирой продолжали идти дальше, стараясь об этом не думать. «Андрей, у тебя есть хоть какой-нибудь план?» «Прежде всего, нам надо выяснить, почему их звездолеты совершенно невидимы в полете. Пойдем, заглянем в этот терминал». Они направились к ближайшей черной металлической громаде с распахнутыми воротами. «Это здание похоже на чудовищного дракона с разинутой пастью», — прошептала Кира. У входа в терминал стояли два заморенных охранника. Было видно, что они с нетерпением ждали своей смены, так как старательно выглядывали всех, идущих в их направлении. Увидев на плечах у мужчины и женщины красные полицейские повязки, они огорченно вздохнули. «Кто начальник этого терминала?» — резко и быстро спросил Андрей. «Офицер Блемби! Он сейчас обедает?» — с каким-то сожалением ответил один из солдат. «Нам нужно с ним срочно поговорить. Проведите нас к нему». «Слушаюсь». Один из охранников вытянулся и пригласил их войти в ворота. Внутри терминала кипела работа. Здесь стояли десятки звездолетов в полуразобранном состоянии. Вокруг носились озабоченные техники. Они прошли несколько десятков метров и наткнулись на маленького толстого человечка в черных роговых очках. Он яростно отсчитывал неимоверных размеров техника, стоявшего перед ним с понурой головой и постоянно вытиравшего свои громадные кисти о засаленный комбинезон. Охранник показал рукой на карлика и вернулся на свой пост. «Вы офицер Блемби?» — прервал их милую беседу Нилин. «Да, а что, собственно, вы от меня хотите?» Слегка побледнел карлик и выпучил на него свои маленькие красные глазки. «Молчать! Вопросы здесь буду задавать я!» — рявкнул Андрей. Грозный начальник сразу съежился и писклявым голоском произнес: «Пожалуйста, в мой кабинет!» Они долго петляли между звездолетами и людьми, пока не уткнулись в небольшую коричневую коптерку, стоявшую в самом углу. «Это мой кабинет! Проходите, пожалуйста, внутрь!» — елейным голоском пригласил карлик. Андрей пригнулся и вошел. Кира последовала за ним. Карлик хлопнул в ладоши, и через минуту на небольшом столике, стоявшем в середине помещения, не без помощи угрюмой пожилой женщины, оказались невиданные явства. В тарелках дымилось аппетитное мясо, на большом блюде возлежали экзотические фрукты, в красивых разноцветных баночках стояли всевозможные напитки. Белоснежный хлеб был порезан громадными, нескупидонскими кусками. «Угощайтесь, дорогие гости!» — верещал угодливый хозяин, все время заглядывая в глаза Нилина, будто ожидая заслуженного одобрения. Андрей строго на него посмотрел и указал Кире жестом, чтобы она присаживалась. Минут через 20, когда стол уже полностью опустел, удовлетворенный Нилин заметил хлопотливому хозяину. «А вас здесь неплохо кормят». «Не жалуемся?» — проблеял тот в ответ. «Правительство бережно относится к сотрудникам космопорта. Ведь мы — главная ударная сила нашей армии, а ведь грядет большое наступление». Он выжидательно смотрел на незваных гостей, чтобы мгновенно среагировать на любые осложнения. «Тот еще фрукт», — подумал Андрей. «Значит, все они побаиваются тайной полиции. Это хорошо, а то я боялся, что у военных существует только прямое подчинение вышестоящему начальству. Пожалуй, в этой ситуации можно обойтись и без гипноза». «Послушай, дружище!» Он заглянул в самые зрачки вновь сильно оробевшего хозяина терминала. «Мы тут кое-что расследуем. У меня к тебе ряд вопросов». «Благодарю за честь, готов всячески помогать», — залепетал посеревший от страха карлик. «У нас есть информация о том, что кое-кто хотел выяснить, как наши звездолеты становятся в воздухе невидимыми. Мы не специалисты в этом вопросе. Поясни, как профессионал, в чем тут фишка? Нам это нужно для работы». «О, господа следователи, этот вопрос я разъясню без проблем», — запрыгал от радости приободрившийся хозяин. «Все дело в соке дерева гуалама». «Я плохо разбираюсь в ботанике», — прервал его Андрей. «Где растет это дерево?» «У нас на одинокой царственной звезде его нет», — продолжал пояснять болтливый карлик. «Его поставляют наши друзья из третьих миров». «Пираты?» — спросила Кира. «Можно и так сказать, но наше правительство предпочитает называть их торговыми партнерами». «А где хранится этот сок-невидимка?» «Недалеко от космопорта есть небольшой нефтеперегонный заводик. Никто из наших врагов никогда не догадается, что в цистернах вместо черной нефти находится золотистый волшебный нектар, который обеспечивает наше военное превосходство». «И как часто нужно обрабатывать звездолеты этим соком?» «Раньше мы это делали еженедельно, но после известных событий вы, наверное, слышали, что земляне стали видеть наши корабли в зонах, где происходит выброс вулканического пепла. Мы стали производить обработку дважды в неделю». «После этого наши корабли исчезли с их радаров, и теперь они их точно не увидят вплоть до самой своей смерти. Вы говорите, что есть утечка информации? Я надеюсь, это никак не связано с сотрудниками моего терминала». «Пока не знаю», — сказал Нилин. «Расследование только что началось. А сколько всего у вас боевых звездолетов?» Карлик перестал улыбаться. «Но что ты молчишь?» — грозным голосом произнес Андрей. «Это конфиденциальная информация. Нам строго запрещено распускать языки. Я могу потерять должность и предстать перед трибуналом». «Молодец. Я тебя просто проверял. Я сам прекрасно знаю все эти цифры. То, что ты не забываешь о бдительности, это очень похвально». Польщенный карлик облегченно вздохнул и радостно произнес: «Спасибо, господин офицер. Чем еще я могу быть вам полезен?» «Я уже говорила, что подвалы дворца директорий можно сравнить с бесконечным лабиринтом», — начала Лаэла. «Там очень жесткая пропускная система, несколько уровней безопасности. Простой человек туда никак не попадет. Наши вожди для того, чтобы уберечь себя от всяких неожиданностей, укомплектовали команду обслуживающих этот улей своими многочисленными родственниками. Даже если ты попытаешься выкрасть у кого-нибудь брелок, все равно это ничего не даст, так как только они тебя увидят, сразу зазвучит сирена, чужой на закрытой территории». «А что, разве нельзя выйти на связь с представителями галактического сообщества, используя другой компьютер?» «Для этого нужно знать все необходимые коды, а эта информация строжайше засекречена, тем более что этот компьютер самый мощный на нашей планете. Другого такого нет». «Понятно. Проникновение на подземную базу мы пока заморозим. Здесь надо еще много обдумать. А почему Земля до сих пор не включена в галактическое сообщество?» «Тут несколько причин. Первое – это то, что земляне пока что не владеют технологиями, перемещениями из одного обитаемого мира в другой. В этом плане наша планета имеет перед вами преимущество». «Ваши звездолеты и телепортационный туннель?» «Вот именно. А что второе?» «По условиям галактических договоров, планета-кандидат на вступление в сообщество должна иметь стабильную политическую систему, основанную на принципах единоначалия. На Земле пока что наличествует множество автономных стран. К тому же все эти страны объединены в противостоящие друг другу группировки. Значит, галактическое сообщество пока что нас полностью игнорирует. Не совсем так. Одинокая царственная звезда, как ближайший к вам обитаемый мир, назначена своеобразным опекуном. «Хорош опекун!» — воскликнул Скворцов. «Того и гляди, скоро нас разжует и проглотит!» «Что верно, то верно. Тут сообщество совершило непоправимую ошибку. Полностью доверившись нашей планете, они потеряли контроль над сложившейся ситуацией». Денис крепко задумался. Картина, которую он видел, складывалась нерадостная. Наконец он мотнул головой и встал. «Уже дело к вечеру. Наверное, ты, Лаела, пока побудь тут, а я отправлюсь на восточную окраину и узнаю, что там случилось с моими напарниками». «Будь осторожен, Денис. Я думаю, что основные подразделения оттуда уже ушли, но остались наблюдатели». Скворцов поймал на улице свободное такси и спешно отправился к своему бараку. Полицейских на улице уже не было. В бараке он столкнулся с перепуганной хозяйкой. «Ой, господин офицер, беда!» — начала она заламывать руки. «Ваши спутники расправились с несколькими полицейскими и скрылись в неизвестном направлении. Что тут было, они...» «Скажите», — перебил ее Скворцов, — «прежде чем уехать, они мне ничего не передавали?» Хозяйка подробно рассказала обо всем, что здесь произошло. По ее словам, за эти 3 часа были арестованы сотни оппозиционеров, а куда подевались его друзья, она не знала. «Здесь очень опасно», — начала шептать в ухо хозяйка. «Всех вас уже давно ищут. Мой барак, по всей видимости, теперь закроют. На завтра меня пригласили на прием к следователю». Скворцов поблагодарил хозяйку за информацию и, выйдя из барака, долго петлял по всяким закоулкам. Убедившись, что хвоста нет, он остановил такси и отправился к Лаеле. В его голове зародилась интересная идея, и он спешил, чтобы обсудить ее со своей подругой. Когда он добрался до знакомой многоэтажки, уже начало заметно темнеть. «Скажи-ка, дружище, а каким образом можно убрать с корабля уже нанесенный сок гуаламы?» — поинтересовался Нилин. «Зачем это вам, господин офицер?» — побледнел карлик. «Мы сейчас проводим на космодроме комплексные мероприятия по предотвращению всевозможных диверсий. Нам очень важно поглубже вникнуть во все нюансы вашей работы». «Понятно». Физиономия хозяина терминала снова стала заискивающе улыбчивой. «Здесь все очень просто. Сок гуаламы мгновенно теряет свои свойства от соприкосновения с обычной серной кислотой. Достаточно сбрызнуть звездолет раствором кислоты, и все, он опять будет легко обнаруживаться всеми радарами». «Ну что же...» Андрей и Кира поднялись. «Ты нас здорово выручил. Спасибо за помощь федеральной тайной полиции. Я отмечу в своем докладе твою непоколебимую верность директории». Карлик радостно закивал. Он был счастлив, что встреча со столь грозным ведомством закончилась так приятно. Радушный хозяин проводил своих гостей до выхода из терминала и в знак прощания долго тряс им руки. «А зачем ты его спрашивал об этом соке гуаламы?» — тихо прошептала Кира. «Ты забыла, как мы условились со Славой о том, каким образом мы подадим ему сигнал?» — спросил Нилин. «Я упустила этот момент. Значит, ты хочешь очистить один из звездолетов от сока, чтобы на Земле его смогли увидеть?» «Так точно, мадам. А как же мы это сделаем?» «Элементарно, но сначала нам нужно отойти подальше от терминала». Они прошли около километра, и Андрей, показав на ближайшую стартовую площадку, сказал: «Вот здесь мы и найдем свою жертву». Возле готовящегося к старту звездолета они увидели одинокого, суетливого техника. По всей видимости, остальные 20 кораблей уже были готовы к старту. «Эй, уважаемый, подойди сюда! Я офицер тайной полиции!» — громким голосом окликнул его Андрей. Техник спешно положил какие-то инструменты и подошел. «Мы здесь кое-что проверяем. Твое начальство отрекомендовало тебя как очень смышленого парня. Ответь нам на несколько вопросов». Молодой техник быстро вытер измазанный маслом нос и послушно вытянулся. «Когда стартуют эти корабли?» Андрей указал рукой на стоящие в ряд космические аппараты. «Через полчаса», — бойко ответил техник. «Все аппараты уже готовы?» «Никак нет. Вот тут еще нужно густо смазать соком гуаламы». Нилин и Кира переглянулись между собой. «Эту работу сделают и без тебя. Я специально предупрежу твое начальство, а ты пойдешь с нами». Андрей достал свой идентификатор и, отойдя в сторону, с кем-то поговорил. «Все нормально. А теперь проводи нас вон до того терминала». Нилин указал на здание, стоящее от них в 1,5-2 километрах. «Слушаюсь, господин офицер. Вы мне позволите собрать инструменты?» «Конечно. Только быстрее. Мы спешим». «Гениально!» — одобрительно шепнула Кира.